Параллельные существа. Прогулка вчера вечером. Сегодня в расписании две прогулки. Сейчас перед обедом и вторая перед ужином. Если медики Бусиры находят улучшение в ее состоянии, почему она не чувствует себя лучше? Напротив, ей хуже. Вспоминая себя в день прибытия в клинику, свой вчерашний день здесь, сегодняшнее утро, Клара видела, как быстро она превратилась из девушки, без проблем передвигающейся по палате, в бревно. У нее ничего не болит, синяки не беспокоят. У нее депрессия. Насколько сильная? Клара подозревала, что ей в еду что-то подмешивают, потому что мысли, которые должны накрывать словно могильной плитой, порхают в голове бабочками. Гельмут заразил ее. Болезнь неизлечима. Смерть близка. Так легко, как будто все это касается не ее, а незнакомого человека. Она живая. Она не бессердечная. Она обливалась бы слезами, сожалея о своей короткой и неудавшейся жизни, о своей собаке, о ссорах с родителями, о заброшенной учебе. Однако Клара, думая об этом, расстраивалась из-за того, что гуляет в кресле каталки. Медсестра Нояр настояла. Клара глядела на свои колени, на торчащие носы белых тапок, похожих на две лодки, плывущие по хрустящей хвойной реке. Как жаль. Как здорово в лесу. Это лес, хотя в стенах, хотя сосны с огненными стволами растут в катках, перемежаясь с квадратными островами мелкого ельника. Или катки настолько глубоко утоплены, или дорожка настолько высоко поднята, но широкие скругленные границы смылись, где слишком насыпало хвои, вылезли наружу шапки мха и ягодные кустики. Зима, декабрь. Здесь, в искусственном сезоне, под искусственными солнцами, брусника и грибы, синицы, белки, ежи. Один ежик перебежал дорогу у развилки. Выглядел он так и бежал так, будто проспал на работу. «Какой дурачок», — подумала Клара, заулыбавшись. А медсестра повернула направо. Вчера в этом месте она повела Клару налево, и потом, еще повернув, они вышли к воротам, через которые попали сюда. Ответвление от основного пути Клара замечала, как и то, что ее охватывает слабость, и что медсестра Нояр, придерживая ее под руку, по чуть-чуть прибавляет шагу. «Куда вы меня везете?» «К человеку, поступившему к нам с аналогичной проблемой и прошедшему лечение», ответила медсестра. «Я не одна такая. Это можно лечить. Как он?» «Он выжил». «Почему вы не рассказывали?» «Процедура прошла час назад. Доктор вам все расскажет». «Доктор? Разве доктор?» Нояр говорила, что лечащих врачей в Бусире нет, а Бусира – клиника только в некоторой степени. И так она говорила, держась далеко от того, чтобы называть вещи своими именами. Почитав книгу «Приглашенного в дом», Клара поняла, что в месте, где тела являются продуктами производства и новые поступают на замену утерянным, починщики не нужны. Медсестра Нояр катила коляску по прямой, как стрела дорожки, и Клара пыталась разглядеть, что там поблескивает впереди на острие. «Кто он, этот доктор? По-настоящему?» – спрашивала Клара. «Господин Инго представил его персоналу Бусиры как господина Раммода, приглашенного эксперта по вашему заболеванию». «Опа! Себа Валентин был не в курсе. Хозяин Бусиры не мог уточнить диагноз, а тут целый приглашенный эксперт. Именно по ее заболеванию. И один человек уже прошел лечение. Успешно». Стеклянно блестела прозрачная стенка пузыря. Вертикально, ровно надутого на высоту трех открытых в парк этажей с елочками и шезлонгами. Палаты? Одна из них ее? Закинув голову, Клара миновала ребро проема и остановилась под синим овалом в золотых точках. Он стал приближаться, обрисовался звездами и словно повернулась катушка пленки. Подсвеченная изнутри ледяная глыба сдвинула кадр рисованного неба. Клара зевнула. «Госпожа Ригель, мы на месте. Познакомьтесь». Сердце камнем вывалилось у Клары из груди. Глаза подтвердили. Это он. «Это Рональд Брос», — сказала медсестра Нояр. Гельмут сидел в шезлонге, укрытый белым полотном, с нетронутыми белыми волосами, с не своим лицом. Нет, оно было тоже, но повторенное торопливой рукой и иглой по куску мела. На нем открылись синие глаза, и совершенно бессмысленные. Рот разлипся. «Вивиан!» — как-то жутко проскрипел он. «Не Тиамат Мардукхет в Гельмуте Легине, а Рональд Брос». Медсестра Наяр заговорила с ним на английском. «Господин Брос, это Клара Ригель. Ваше новое зрение еще подводит вас. Не беспокойтесь, не все сразу. Уже очень хорошо, что вы начали слышать и говорить. Постепенно все наладится». «Клара», — сказала Наяр. «Ей предстоит сделать такой же выбор». «Нет. Нет». «Господин Брос, что Клара может подумать? Не пугайте ее». Медсестра прошла мимо, остановилась перед ней, прижала локти к бокам, выставляя руки в замке с серебряным кольцом с рыжиком. «Госпожа Ригель, каждый человек едва ли не каждый день делает этот выбор. Умереть сегодня или когда-нибудь потом? Рональд решил, что не сегодня». Он заставлял руки Гельмута ерзать на подлокотниках. Клара не могла на это смотреть. «Рада за вас», — сказала она, отворачиваясь. «Мы», — снова заговорила Наяр, — «не позволили ему потерять ни минуты, когда он порезал палец. При вашем заболевании любая травма грозит скорым летальным исходом, потому что кровотечение не остановить». Клара обхватила полосу на запястье. Медсестра сочла нужным добавить. «Любое кровотечение». «А мои синяки?» «Ваш организм теряет свойства живого. Он уподобляется простому неодушевленному предмету, например, мешку. Вы когда-нибудь видели мешки с песком, в которых прорехи затягиваются, чтобы песок не высыпался? Вам повезло, что вам лишь немного сдавили кожу. Повязки выводят компоненты крови из поврежденных тканей на клеточном уровне, однако это тоже разрушающий процесс. Облегчив ваше состояние, мы добились того, что у вас на руках и шее быстрее образуются кровоточащие язвы». «Вот спасибо». «Это если вы доживете». «Умеете успокоить», — сказала Клара. Крикнула бы, но притупившиеся чувства не дали ей ужаснуться. Она возмущалась, самое большее. «Тело Рональда нельзя было спасти. Невозможно было отсрочить потерю, чтобы вырастить для него его новое собственное тело. Допустимый минимальный возраст принимающего сосуда — 5 лет и 9 месяцев. С допустимым ускорением на формирование потребовалось бы более 3 лет. У Рональда не было столько времени. Господин Инго Себа предложил ему находящееся на хранении свободное здоровое тело взрослого мужчины. Рональд согласился. Господин Рамот осуществил пересадку». Договорив, она многозначительно посмотрела на Клару. «Вы предсказываете мне будущее?» «Очень близкое будущее». «Да, я понимаю. У меня нет в запасе 3 лет». «Нет, госпожа Ригель. В этом месяце менструация у вас начнется раньше. Вам осталось жить от 4 до 6 дней». Кровотечение не остановить. Любое кровотечение. Обалдев, Клара вытянула губы, нашла их большим пальцем, втянула его к зубам и куснула по краю ногтя. Язык протер о небо колкую крупинку. Возникла единственная мысль. «По распоряжению господина Инго Себы мы со вчерашнего дня вели поиск донорского тела. Есть хорошие новости, и заключаются они в том, что подходящее тело найдено». Медсестра ответила на вопрос, тяжело обкатывающийся в голове Клары. «Какое?» «Сосуд, покинутый его хозяйкой, находящийся на искусственном поддержании жизнедеятельности, имеющий нужную группу крови и резус-фактор, схожий с вашим по конституции и по внешности, прошедший схожую бытовую адаптацию. Гизела Эрне была младше вас на 1 год, родилась и проживала в Кёльне, занималась музыкой и мотоспортом, не имела компании и постоянного партнера, попала в аварию, перенесла 4 операции, ушла, не приходя в сознание». Раздался щебечущий звук. Кто-то зашел в палату. «Кто это? Господин Рамот?» Он шел быстро. «Нет!» Клара поглядела на Гельмута. Тот скреб подлокотники. Медсестра отошла. Несмотря на то, что Клара слышала, что встретит здесь не Инго Себа, в первое мгновение она узнала его. Ему на лицо упала непослушная волнующаяся прядь темных волос, и он точным движением руки приладил ее обратно на голову. Они похожи. Их сходство в коротких бросках карандаша по бумаге, намечающего контуры. В подробностях линий это двое совершенно разных мужчин. Рамот оказался однотипным с Гельмутом и Фридрихом, только был брюнетом. Он как будто был чем-то средним между ними. Он глядел на нее бездонными синими глазами, и их прохладство напоминало о сладком вечере в августе, когда на остывающем небе зажигаются первые мечты. В его безупречных чертах проступала мягкость, присущая больше женскому лицу, чем мужскому. Его губы были почему-то черешневые, очень красивые, идеальные для него, добрые. Он возвышался над ней в белом костюме, подобном тому, который был на медсестре Наяр. Солировала длинная белая приталенная куртка с пристегнутым на две косые молнии нагрудники и выше, с западающим под подбородок золотым воротником. Клара посмотрела на белые брюки, и они заговорили за себя и за отсутствующий пиджак. «Оставьте нас», — сказал он полным ярким голосом. Клара подняла глаза. Медсестра Нояр пошла к лифту. «Правильного вам пути, госпожа Ригель», — попрощалась она. Наяр выполнила свою задачу, избавила господина Раммода от прелюдий, да и Клару. Ей с Раммодом нечего обсуждать. Мало времени, есть тело Гизеллы, нужно сказать «да» или «нет», сегодня или не сегодня. «Клара Ригель». «Господин Раммод, спасибо», — Клара выпрямилась в кресле. «Благодаришь меня? За что?» «Вы хотите мне помочь? Вы же поможете мне?» «Я буду с тобой честен». «О нет, только не это», — подумала Клара. «Ты видишь точку на стекле. Сменив угол зрения, ты увидишь, что точки две. Они поставлены с двух сторон стекла». Он сложил ладони. «В одном и том же месте в одно и то же время могут существовать два разных города. Равнозначно для организмов. Клара Ригель находится на параллели с существом Шета. Это мой собрат. Вы с ним как муха и паук. Он придержал жизнь в тебе, чтобы ты дожила до этого момента его предложением мне. Я не отказываюсь. Далее. О моей помощи. Как Шета, я могу забрать тебя у другого Шеты, но отпустить тебя я смогу, только передав другому Шете. Ты слишком долго была с одним из нас. Это необратимо изменило тебя. Ты не способна жить отдельно от нас, даже перейдя в новое тело. Ты — 10 частей, а твое человеческое тело — одна часть из 9». Клара смотрела на Рональда и видела Гельмута. Гельмут смотрел на нее и ничего не видел. Рональд прошел через это. «А дальше что?» — спросила она. «Зависит от твоего выбора». «Выбора?» Губы Клары задрожали. «Я сказал, для чего ты нужна Шетти. Ты разозлишь его, если не пойдешь со мной, и он убьет тебя. Пойдешь со мной, я дам тебе жить и не буду обижать. За жизнь будешь платить. Будешь полезна, будешь жить, пока не запросишь, чтобы я дал тебе покой». Сегодня или когда-нибудь? Неужели ей суждено уйти рано, как Гизелле? Или ее судьба бежать все дальше, падать все глубже в бездну, чтобы застрять в паутине и перемешать свою жизнь и смерть в брюхе чудовищного паука? Почему все так? Почему кто-то родился в семье миллиардера, и это не она? Почему кто-то вышел замуж за знаменитость, и эта женщина не она? Почему кто-то где-то с кем-то счастлив, но Клара, не худший человек в мире, не моральный урод, не страшилище, не имеет права? За что? Что она сделала? «Пожалуйста, ответьте на один вопрос. Только на один». «На один». «Когда я испортила свою жизнь так, чтобы оказаться здесь и сейчас?» Она повеселила его. Рассмеявшись, Раммод сказал: «Поменьше самомнения, Клара. Каждое событие является следствием великого множества переплетенных между собой причин, сеть которых составляет всевременную историю. Если ты прошла по дороге, то у тебя была эта давно построенная дорога. Когда? Когда ты пришла в квартиру Фридриха Легена. Шета присутствовал там. Сам того не зная, Тиамат Мардукхет привлек его, приводя женщин к Фридриху. Шета воспринимал их дарами жизни Фридриху, они были невостребованными, и Шета брал их». «Почему все так?» Клара знала. Человек, довольный реалиями, не пойдет на поводу у фантазии. 30 июня 2012 года она была уже давно не школьницей, что-то уже накопила в голове, но не приобрела в жизни ничего, что держало бы ее крепко за руку. Сказать «нет» и уйти отсюда — ваше право. Это говорил Гельмут. Нет, Тиамат Мардукхет, когда в ресторане давал ей читать контракт. Он знал, что она не соскочит. Она знала, что пришла с готовым ответом. Она увидела прекрасную невозможность и оторвалась. Сначала думала, что полет. Потом поняла, что падение. Полет и падение листа с дерева. Это было так медленно, это так кружило голову и еще ни разу не заставило взмолиться «скорей бы земля». Это было причиной выбирать прикосновение ловящего, а не последние мгновения. «Я спрошу только один раз, и ты ответишь мне только «да» или «нет». «Пойдешь ко мне?» — спросил господин Рамот. «Да», — сказала Клара. «Будь твердой до конца в своем решении, если хочешь жить. Я предупреждаю, потому что я дотянусь до тебя, а момент перехода создашь ты сама». Голос Раммода вдруг зазвучал по-другому. И будто рядом, и как будто с расстояния. «Я не буду перетягивать тебя насильно, чтобы не нарушить то, что в тебе еще цельно», — говорил он, стоя перед ней и подплывая к ней белым каскадом, увенчанным связками черных змей, глядящим желтыми глазами. Шел он между оголившихся золотых деревьев, шел по шорохам золотых листьев. «Чтобы тебе было куда приложить усилия, мы дадим тебе увидеть то, что видим мы. Это потрясет тебя. Готовься». Клара Ригель находится на параллели с существом Шета. Да, это так и есть. Потому открывшаяся у нее вторая пара глаз принадлежит тому, кто встречает Раммода под сенью громадного, изобилующего листвой древа, кто смотрит на подножие ствола и видит, как шевелится опад, приподнимается бугром. Клара увидела Гельмута, обернувшийся в белое, не понять, где заканчиваются волосы и начинается одежда, с этими желтыми глазами он стоял, привалившись спиной к дереву и с кривой улыбкой на лице. «Это Шета? Это паук?» Они поменялись взглядами, Раммод и его собрат. Раммод не стал разглядывать другого. Он посмотрел на золотые корни, веретеном ползущие на поверхность и сочащиеся красным цветом. А к ним заворачивалось в рог другое скопление резвых гибких корней. Те корни под стволом раскрылись, сделавшись большим каноэ, и в красной гуще, пронизанной золотыми колыхающимися нитями, приподнялась дугой огромная прозрачная красная личинка, выставляя черные пятна. Подняла то, что у нее было вместо головы. Это был крупный, увесисто колыхнувшийся на шлепок кровавого желе, содержавший разобранный по запчастям череп со светящимися белыми точками в глазницах. «Это она?» «Нет, нет!» Челюсть с ровными зубами двигалась отдельно от всего. «Нет!» — закричала Клара. Корни выложились перед личинкой в лоток. «Представь, что ты лежишь на животе и ползи», — сказал Раммод. «Нет, я не могу! Не могу так жить! Не надо! Нет, нет, нет!» Клара забила руками и ногами, потому что поднялся корень и ткнул в мерзкую тварь, и та брызнула, как прыщ, и Клара чувствовала, что у нее дыра в боку и что бедро заливает. «Слушай мой голос. Сосредоточься.